Глава 15. Эмир. Пули врезаются в мягкую обивку стен. Грохот от выстрела смешивается с криками Алины, а меня трясет от разгорающейся ярости. Разряжаю обойму, потому что знаю, если не опустошу ее, то может случиться непоправимое. Отбрасываю пистолет, переворачиваю стеклянный столик, стоящий на пути, и в три шага преодолеваю расстояние между мной и Алиной, скорчившейся на полу. Опускаюсь на корточки, хватаю ее за скулы и разворачиваю к себе. «На меня смотри», — рявка в ее заплаканное лицо. «Скучно жилось? Так давай повеселимся». Сдергиваю с ее головы рыжий парик, выпрямляюсь и за волосы утягиваю ее за собой. Алина рыдает в голос, просит отпустить ее, бормочет, сбивчивые извинения. Взывает к небесам, но я тащу ее в противоположный конец комнаты, а затем швыряю на кровать. Встала на четвереньки. «Эмир, пожалуйста!» Я сказал, встала. Расстёгиваю ремень и выдираю его из брюк, наблюдая, как Алина выполняет приказ, не переставая трястись от страха и плакать. «Хотела поиграть? Весело тебе? Из всех возможных вариантов ты выбрала этот. Жить надоело. Ты хоть знаешь, кто такой Асад?» Замахиваюсь и опускаю ремень на ее задницу. Алина вскрикивает, чуть не падает, но я рявкаю на нее, и она послушно замирает, принимая второй удар. «Эмир, пожалуйста, перестань!» Сколит она после третьего удара. «Я правда не знала, все вышло из-под контроля, я только хотела...» «Унизить меня перед всеми? Ты хоть понимаешь, чем все могло обернуться?» Я давно разучился испытывать страх. На меня невозможно надавить или запугать дешевыми трюками. Меня не бросает в пот под дулом пистолета, не трясет от вида крови и жестокости. Не размазывает от предательства или прочей мерзости, на какую только способны люди. Но сегодня, когда эта мелкая идиотка уселась на колени к Асаду, я по-настоящему испугался. Ревность и похоть мигом отошли на второй план. Остались только злость и пульсирующий в грудной клетке страх. Такой липкий и отупляющий, что я вцепился в руку Юсуфа, чтобы не завопить. Асад Кадер — самый жестокий и неадекватный человек из всех, кого я знаю. Он натуральный псих. В одну минуту он может пить с тобой на брудершафт, а в следующую твои мозги уже могут стекать по стене. Только потому, что Асаду так захотелось. Только потому, что он захотел узнать, как они будут там смотреться. Если бы Алина не нацепила этот блядский парик, Асад бы на нее даже внимания не обратил. Но он любит рыжих. Однако это не останавливает его от насилия. Я не знаю ни одной его наложницы, которая продержалась бы больше года. Так или иначе, они все либо сошли с ума, либо мертвы. А ведь они для него почти что жены. Он их, можно сказать, жалеет, если такое слово вообще применимо к этому человеку. Но вот обычных шлюх Асад дерет так, что они даже на карачках уползти потом не могут. Некоторые подыхают прямо под ним. «Эмир, пожалуйста!» — скрикивает Алина, и я отбрасываю ремень, иначе рискую сполосовать до крови. Хотела поебаться с ним? Что ж, это можно. Представь, что я — это он. Срываю с себя одежду, забираюсь на кровать и толкаю Алину вперед. Наваливаюсь на нее, распластывая под собой хрупкое тело, и головка члена упирается в узкую дырочку. Действительно узкую. Ту, которую я пока еще не поимел. Но прямо сейчас исправлю это упущение. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Жалобно скулит она, и на этот раз Алина Воскресенская действительно умоляет. «Тебе понравился Асад?» Произношу вкрадчиво, а самого аж трясет от злости. «Ты хотела с ним потрахаться, советую расслабиться и начинать получать удовольствие». Обильно смачиваю член слюной и толкаюсь внутрь. Нежное отверстие сжимается, но я подкладываю руку под живот Алины, дергаю вверх под нужным углом, и она уже не может сопротивляться, а я проталкиваюсь внутрь миллиметр за миллиметром. Черт, я неделю не трахался, и даже несмотря на то, что Алина пахнет другим мужиком, внутри вскипает лютая похоть. А еще ярость, дикая, бесконтрольная. Моя женщина пахнет не мной. Она терлась о член Асада, сосала с ним по своей воле. Он лапал ее, а она сладко стонала, извиваясь на нем. Мою жену все видели голой. Юсуф прекрасно понял, кто эта танцовщица. Он лично подбирал девушек для сегодняшнего вечера, и Алины в списке точно не было. Это был ее выбор, а каждый выбор влечет за собой последствия. Сейчас мне хочется поиметь свою суку, чтобы вновь пометить ее, пропитать своим запахом, уничтожить призрачное присутствие чужака. И в процессе наказать ее жестко, без правил и запретов. А потом послать на все четыре стороны. Хватит этого дерьма. Алина перешла все возможные границы. Блять, шиплю, погружаясь еще глубже. Меня накрывает, и я увеличиваю амплитуду движений, переставая беречь ее. Алина всхлипывает, просит перестать, чем злит только больше. Овца, какая же она овца? Ради чего? Зачем? Чтобы в очередной раз взбесить меня? Что ж, у нее получилось. Я сейчас определенно утратил всякий контроль. Я убить ее готов. Если бы обойма все еще была полной, то разрядил бы я ее сейчас не в стену. Я так ждал этой ночи, ждал, когда все разойдутся, а я, наконец, поднимусь к Алине, займусь с ней сексом, а потом усну рядом с ней. Я соскучился, да одурение соскучился. Как бы я ни злился из-за ее поведения на мероприятии, я не мог не думать о ней. Неделя была паршивой, отстойной, отвратительной, и только мысль о том, что впереди два выходных, которые я проведу с Алиной, удерживала меня от срыва. Я впахивал, как загнанная псина, пытаясь соединить все концы воедино, но они рассыпались, как карточный домик. У меня зачастую не было времени даже поесть, однако я нашел время выбрать и заказать нам билеты в романтический тур. Спасибо Дале, она вытянула меня на откровенный разговор, прополоскала мозги и навела на эту мысль. Далее хотела помочь, подтолкнула меня в правильном направлении. Но Алине за секунду удалось перечеркнуть все мои благие намерения. Вот уж точно, яблоко от яблони. Что ж, Катюш, пожинай плоды. «Нравится?» — шеплю ей в ухо и сжимаю спутанные волосы. «Нравится?» В ответ раздаются лишь рыдания. Сдавливаю узкие плечи, толкаясь в нее все яростнее, быстрее и жестче. Злость мешает кончить, черная пелена перед глазами заставляет рычать, и я долблюсь в узкое отверстие, причиняя боли себе и Алине. Но не останавливаюсь, не сбавляю ритма. Лишь матерю ее, оскорбляю и зверею все больше. «Ты на что замахнулась?» Сижу, засаживая глубже. «Чего хотела добиться? Тебе сказали сидеть в комнате. Куда ты поперлась? Зачем? Тебе недорога твоя жизнь? Да ты хоть знаешь, кем являются мои гости?» Она уже не может мне ответить, не может произнести ни слова. Ее трясет от рыданий, Алина задыхается, а потом просто обмикает подо мной и жалобно скулит. Когда я изливаюсь в нее, то первые несколько минут не могу отдышаться. Затем вытаскиваю член, встаю с кровати, подбираю брюки и отхожу в другой конец комнаты. Натянув брюки, подкуриваю сигару и опускаюсь на диван. Дым не приносит облегчения, лишь раздражает еще больше, и я отправляю сигару в пепельницу. Меня все еще трясет. Эмоции мельтешат, с меня одна другую. Алина лежит на постели, сжавшись в комочек, и беззвучно плачет. Сижу будто в ступоре и смотрю на нее. Тишина стоит такая, что я слышу, как в комнате трескаются поленья. Не знаю, сколько проходит времени, по моим ощущениям, вечность. Наконец, меня отпускает. Злость стихает, уступая место рациональности, и я вижу всю картину ясно. Случилось именно то, чего я опасался. Меня повело. Я поддался разрушительным эмоциям и причинил Алине вред. Однако могло быть и хуже, если учитывать, в каком я был состоянии. Она еще легко отделалась. Медленно приближаюсь, сажусь на край кровати, чем пугаю Алину. Она дергается назад и выкрикивает. «Нет, не смей! Не смей ко мне подходить! Больше никогда!» Она отползает подальше и жмется к стене. Ее взгляд отдает безумием и ненавистью. Волосы всклокочены, косметика размазалась по распухшему от слез лицу, губы искусаны, подбородок дрожит. Алина боится меня. Ей кажется, что я поступил как монстр. Но я не был сейчас монстром. Она не видела меня в те моменты, когда тьма полностью завладевала мной. Маленькая идиотка не понимает, насколько ей повезло. «Ты никогда ко мне больше не прикоснешься», — вопит Алина не своим голосом. «Уж лучше убей меня прямо сейчас. Но не трогай, не позволю, больше нет». «Алина, успокойся и не устраивай драм». «Сегодня был последний раз. Это было последним, что ты сделал со мной и моим телом. Я больше так не могу, все, не могу. Хотел меня наказать, проучить, указать мое место? Отлично, радуйся. Ты сделал все для этого, и даже больше. Но я не собираюсь и дальше это терпеть. Ни ради денег, ни ради тебя, ни ради себя, ни ради родителей. К черту все. Пошло все к черту. Я хочу развод, и я хочу домой. Я не могу больше здесь находиться и быть рядом с тобой. Терпеть все, что ты делаешь со мной, что вытворяешь за моей спиной. Я хочу развестись, уехать и забыть о тебе, как о страшном сне. И если для этого потребуется лишиться всего, что имеет моя семья, да будет так. Срать мне на все это хотелось, слышишь? В пекло все. «Развод? Ты уверена?» В моем голосе сквозит сарказм, но Алина его не улавливает. «Да, да, я уверена. Мне плевать, что ты можешь засадить отца за решетку. Может, там ему самое место, плевать, слышишь? Можешь и меня туда же упечь. Да, да, ясно тебе?» Она шумно втягивает воздух. «Только маму не трогай, я уверена, она ни в чем не виновата. Не трогай ее. Только попробуй, я клянусь, я сама тебя убью. Прирежу, пока ты будешь спать. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу, Эмир». Ее истерика и пустые угрозы меня забавляют. Несмотря на всю трагичность и омерзительность ситуации, мои губы дергаются в усмешке. Алина нашла в себе силы поистерить. Это хороший знак. Может, наконец-то перестанет вести себя как скучающая бездельница и строить из себя жертву обстоятельств. Я неоднократно повторял, что теперь ее жизнь — это только я и мои желания, и я правда так думал. Тогда. Но не сейчас. За неделю, что мы провели порознь, я пересмотрел свой взгляд на наши отношения. Я был бы рад, если бы Алина нашла себе дело по душе или друзей. Занялась своим развитием, прекратила ныть и жалеть себя. Возможно, тогда наше взаимодействие проходило бы совсем иначе. Алина была бы занята чем-то, что ее вдохновляет и заставляет гореть, а не чахнуть. Ее мир наполнился бы новыми красками. Мы бы делились достижениями, поддерживали бы друг друга в трудные моменты и вполне могли бы со временем стать настоящими партнерами, которые любят и уважают друг друга. Да, мы очень разные, между нами пропасть, но есть и притяжение. Только вот мы сами убили все доброе и хорошее, сведя наши взаимоотношения к банальной похоти. Однако я правда хотел вывести наши отношения на новый уровень. Но я не нанимался нянькой для Алины. Я ее муж. Чёртовый бизнесмен, который днями и ночами торчит на работе. Знаю, я был неправ и все еще неправ во многих моментах. Однако и Алина могла бы не просто раздвигать ноги, а хотя бы попытаться найти ко мне подход. Но что она сделала? Что? Только ныла, ныла и ныла. А в довершение подставила себя и выставила меня на посмешище. У нее есть все возможности — деньги, время, ресурсы. Так почему вместо того, чтобы заняться чем-то увлекательным и полезным, она только и делает, что выносит мозг себе и мне? Не доверяет? Считает монстром? То есть трахаться с монстром — это нормально? А попросить у него совет или просто вывести на нормальный взрослый разговор — нет. «Как же ты меня зарежешь, если мы перестанем быть мужем и женой?» Подначиваю ее, наблюдая за реакцией. «Да, знаю, сейчас я ужасен, но право слова ее поведение меня достало». «Ты хорошо подумала, Алина? Врагов ведь нужно держать ближе, чем друзей». И тут ее окончательно прорывает. Алина издает нечеловеческий вопль, подскакивает на ноги и кидается на меня с кулаками. Сначала я просто позволяю себя бить. Сижу как вкопанный, пока мне прилетает в ухо, в лицо, по плечам, в живот. Через некоторое время пытаюсь успокоить Алину словами. Потом скручиваю, и она все равно вопит и вырывается. Сталкивает меня с кровати, выжидает, пока я поднимусь на ноги, а затем вновь кидается на меня, толкая, колошматя, угрожая и обзывая. «Алина, ты сама себе делаешь хуже». Произношу, пятясь к дивану. «Тебе нужно сходить в душ и обработать... жопу?» Она прекращает меня бить, замирает на несколько секунд, а затем начинает истерично хохотать. Слезы вновь текут по ее лицу. «Да пошел ты, Даган! Ненавижу, ненавижу тебя! Сволочь, скотина! Это тебя нужно засадить за решетку, тебя! Тогда всем станет легче дышать, чтоб ты сдох!» Не видя другой возможности достучаться до нее и прекратить эту истерику, я отвешиваю Алине звонкую пощечину. Алина всхлипывает, теряет равновесие, падает прямиком в подушки, разбросанные перед диваном, и морщится от боли в пятой точке, которая явно будет беспокоить ее несколько последующих дней. Стоит мне приблизиться к Алине и опуститься на пол, она шарахается к дивану, хватается за щеку и смотрит на меня затравленно. Ее взгляд умоляет не причинять ей боли. Видимо, я поспешил с выводами. Алина не оправится от случившегося быстро и не использует злость как трамплин. Она боится меня, ненавидит, презирает. Это и правда конец. И пусть я сам еще недавно хотел вышвырнуть ее, однако сейчас от осознания неизбежного расставания становится чертовски паршиво. Я врал сам себе. Я не презираю эту девушку. Я ее люблю. Со всеми ее заморочками.